Глава вторая. Уэйт. 15 лет. Соль оседает на потрескавшихся губах, разъедая их еще больше. Я почти не слышу, что кричат ребята, стоящие на берегу. Две маленькие фигурки машут руками и подпрыгивают, пытаясь привлечь мое внимание. Но волна уже на подходе. Нужно собраться, поймать импульс до того, как она догонит. Обычно тут все просто. Сёрфинг течет в крови, если ты родился в Сан-Диего. Так что отбрось все лишнее, максимально синхронизируйся с океаном и не спеши. Крики, доносящиеся с берега, становятся громче, как только нос доски слегка приподнимается над водой. Момент отвлечения совсем крохотный, и более опытный серфер легко поднялся бы на ноги, поймав равновесие. Но это не про меня. Все дело в отсутствии постоянной практики. Я позаимствовал эту доску у Паркера, потому что моя снова заперта в гараже отца уже в третий раз за месяц. Да и в целом моей океанской сноровки недостаточно, учитывая все баскетбольные тренировки в школьной команде, занятия в учебные часы и моменты, в которые я должен присматривать за Шай. Поэтому, когда падаю в воду, теряя равновесие и ударяясь о борт, нет даже секунды на то, чтобы грязно выругаться, прежде чем меня накроет волной. Обидно, но в отличие от человека, случайно столкнувшегося с нежеланной стихией, я могу попробовать снова в следующий раз, когда грядущий шторм отступит. Грозовые тучи уже нависают над океаном, сообщая, что предупреждения синоптиков хоть изредка верны, и скоро на побережье обрушится ураган. «Какого хрена вы, придурки?» Выкрикиваю, выходя на берег, и со всей видимой злостью втыкаю проклятую доску в песок. Лица Паркера и Мануэля мрачны, словно я только что помочился в наш общий холодильник для пива. Технически алкоголь под запретом до совершеннолетия, но никто до сих пор не проверял, так что время от времени среди ледяных банок колы, лежащих в куче подтаявшего льда, можно отыскать что-нибудь покрепче. Поправляю руками свои длинные темные волосы, откидывая их назад, и собираю в пучок на затылке розовой резинкой, позаимствованной этим утром у младшей сестры. Мои постоянно теряются, так что время от времени я подворовываю. Но, наверное, нужно купить себе новые, чтобы Шай не сердилась. Нет, не нужно. Ведь парни из военной академии не носят длинные волосы, они бреются налысо. Я не готов сейчас даже думать об этом, поэтому расстегиваю гидрокостюм, стягивая его вверх до талии, попутно вытираясь полотенцем. Боковым зрением вижу, как мои друзья все еще стоят в застывших позах и смотрят на меня как-то странно. «Да что с вами двумя?» Спрашиваю, поднимая глаза, избавляясь от нижней части костюма и спешно натягивая шорты, пока какая-нибудь местная цыпочка не упала в обморок при виде обнаженного парня. На самом деле, это не такая уж и проблема. Я мог бы просто сделать искусственное дыхание. «Звонил твой отец», — слабо выдавливает Мануэль. Я бросаю взгляд в сторону своего телефона, все еще лежащего поверх рюкзака, небрежно оставленного на песке. Он не перестанет звонить, даже когда я сдохну. Проклятый, контролирующий ублюдок. «Насрать! Главное, чтобы он не наведался в школу и не узнал, что я снова прогуливал. Тогда старик отправит меня в академию завтра же утром». «Когда мистер Ройстон не дозвонился до тебя, он каким-то образом раздобыл мой номер. Я не знал, кто это, поэтому ответил». Виноватое выражение на лице Ману заставляет меня скалиться. «Что ты ему сказал?» Хватаю друга за ворот футболки и дергаю пару раз. «Эй, остынь!» — встревает Паркер. «А ты не лезь, мать твою!» — тычу в него указательным пальцем. «Ты сказал, где мы?» Снова обращаю внимание на Ману. Страх и покорность в его обычно дерзком взгляде мне совсем не нравятся. «Слушай, он был не в себе, кажется». «Как будто это новость». «Говорил что-то про Шай. Она не пришла после уроков». Тело замирает, как по сигналу. В мире не так много вещей, способных заставить меня погасить свою злость. И одна из них — моя 8-летняя сестра Шайан. Первый порыв, конечно же, перезвонить отцу и спросить, что стряслось. Но мысль замирает в воздухе, потому что мой телефон как раз в эту минуту протяжно сигналит. Вместо отца на экране всплывает улыбающееся женское лицо с теми же черными глазами, что у меня. Снимок был сделан в прошлом месяце. Ровно за неделю до того, как я загремел под стражу за вождение чужой машины без прав. Теперь атмосфера в доме едва ли тянет на радостную. «Алло, мам, я уже...» Не успеваю договорить, едва ответив на звонок, меня прерывает серия громких всхлипов и прерывистое дыхание. Некоторые люди рассказывают о предчувствии, обостренной интуиции и прочем вуду-дерьме, когда у них сводило желудок за некоторое время до оглушительных по своей силе слов. Всего 5 минут назад я беспечно рассекал волны на чужом серфе и не желал возвращаться домой до ужина, лишь бы не встретиться там с отцом. Я бы вообще не появлялся поблизости, но вот только мама и Шай этого не заслужили. В общем, я жил своей привычной жизнью калифорнийского подростка, отбившегося от рук, и не ощущал ни тени страха или сомнений в правильности всего происходящего. Сейчас, слушая мамин плач, даже когда она еще ничего не произнесла, я уже знаю, что последствия необратимы, и моя жизнь прямо сейчас, в эту минуту, навсегда меняется. Месяц спустя. Детектив Митчелл Стаховский сидит на диване в нашей маленькой гостиной, контролируя, как его помощник возится со стационарным телефоном, снимая установленную ранее прослушку. Я смотрю на них поверх горы использованных бумажных салфеток, перепачканных тушью. Остатки ее засохли под покрасневшими глазами мамы, которая держит в руке стакан чая со льдом, не переставая гипнотизировать телефон. Словно ожидает, что он вот-вот зазвонит, и голос на том конце скажет, что моя сестра нашлась. Но он не звонит. Как не звонил вчера и позавчера, и еще задолго до этого. Минуты превратились в часы, те в недели. Недели же замедлились, став столетиями напрасного ожидания. Кто знает, может быть, мы застряли в какой-то ужасной версии чистилища, в которой время исчисляется по-другому. Мне жаль, миссис Дайер. Но, как показывает опыт, если в течение первых 3 суток похитители не выдвигали требований, скорее всего, дело не в выкупе. Сиплым басом говорит детектив, надевая на лицо виноватое выражение. «Согласно протоколу, по истечении указанного времени мы вынуждены снять прослушивающее устройство». Хотел бы утешить маму, солгав, что все наладится и Шай скоро вернется, но правда менее жестока, чем пребывание в облаке тщетных надежд. Мои пальцы неосознанно дергают за резинку для волос, и та ударяется по коже на запястье, оставляя красный след. Это напоминание себе о том, как сильно я облажался. Если бы в тот день я не прогулял школу, не проигнорировал звонки и нашел время проверить расписание, за которое отец так педантично ратует, то этого кошмара бы не было. Я бы знал, что у Шай отменился урок, и она не отправилась бы домой в одиночку. Но мой подростковый бунт обернулся худшим из возможных вариантов событий. Снова щелкаю резинкой, но это не помогает избавиться от чувства вины и страха, что телефон никогда не зазвонит. Отец входит в комнату, неся стопку распечаток из школы, где училась Шайн. Он настолько уверен в своей исключительности, что глубоко убежден, будто копы действительно упустили эту часть жизни моей сестры. Если ему дать больше власти, он бы собственноручно руководил расследованием. Я не могу его винить. По крайней мере, он не бездействует. Ведь хотя бы один ребенок настолько дорог этому бессердечному человеку, чтобы потихоньку сходить с ума, притворяясь при этом нормальным. Как вы уже заметили, мы не очень-то ладим. Гэри Смит Ройстон — самый скупой на эмоции человек во всем мире, в то время как во мне неустойчиво пошатывается нагромождение различных чувств и желаний, которые, к сожалению, никоим образом не вписываются в его идеальную картину мира. Иногда я завидую, что у мамы был выбор не брать его фамилию после их свадьбы, потому что быть Ройстоном и не оправдывать слишком завышенных ожиданий — паршиво. Это не первый раз, когда я теряю доверие своего старика. Некоторое время назад весь сдерживаемый гнев в одночасье вышел за установленные рамки, и я вломился в дом придурка, который выбесил меня на баскетбольной тренировке. Я разгромил его репетиционный гараж в щепки при помощи одной бейсбольной биты, позаимствованной там же. Отцу позвонили из участка прямо на работу. А это, по его меркам, достаточный скандал, чтобы превратить свои угрозы о военной академии в реальность. С тех пор мы практически не общались. Не считая дня, когда он взял точно такую же биту и показал, насколько на самом деле уродлив внутри. «Мистер Ройстон». Детектив тяжело вздыхает, глядя на оскорбительно толстую стопку документов. Одному только Богу известно, как много усилий он прикладывает, чтобы не послать отца к черту за такой плевок в лицо правосудия. «Мои помощники уже опросили...» «При всем уважении, детектив, это ничего не изменило. Просмотрите бумаги еще раз. Может быть, они что-нибудь упустили». Стопка падает на столик, и лед в нетронутых стаканах с холодным чаем звякает от вибрации. Емкость в безвольной маминой руке, перекинутой через подлокотник кресла, уже нагрелась. Лед почти растаял. Она тоже не притронулась к напитку. Просто держит его, изредка пробегая большим пальцем по неровной поверхности из узоров, как будто пытаясь окончательно не выпасть из реальности. «Сделайте, как говорит мой муж, прошу», — наконец бесцветным голосом произносит она, заставляя детектива кивнуть. Спустя полчаса копы уходят, а я помогаю маме подняться и приношу стакан с успокоительными каплями, контролируя, чтобы все было выпито до дна. Накрываю неподвижное тело одеялом и жду. Какое-то время мама просто смотрит в стену, как будто меня даже нет в комнате. А потом ее веки смыкаются, и я, наконец, облегченно выдыхаю. Одной проблемой на сегодня меньше. Уже направляюсь к выходу из комнаты, когда слышу это. «Ты снова отправишься на ее поиски?» Проблеск надежды в мамином голосе останавливает меня на пороге. Оборачиваюсь, встречаясь с потускневшим взглядом. Даже не спрашиваю, как она узнала. Весь последний месяц я прочесываю город, посещая не самые тихие его районы, встречаясь с людьми, которые вращаются в кругах, далеких от закона. Расспрашиваю то тут, то там, втираюсь в доверие, притворяюсь таким же гнилым и порочным, хотя притворяться несложно, если ты и так погряз во тьме. Я готов на все, чтобы отыскать Шай, даже если для этого придется обмакнуть какую-то часть себя в вязкие кровавые воды. Да, нет смысла лгать. Хорошо. Мама закрывает глаза, проваливаясь в сон, и слабая улыбка расплывается на ее бледных губах. А я выхожу за дверь. Прошлой ночью я наткнулся на парня, который связан с местной бандой, занимающейся продажей оружия и нелегальными поставками на окраине Сан-Диего. Удивительно, как легко можно сойти за своего, если у тебя есть приводы в полицию, даже когда тебе всего 15. На самом деле, мой возраст — большой плюс, ведь заядлые бандиты ищут таких, как я, молодых, отбившихся от рук, тех, из кого можно вылепить себе полезную игрушку. Мой новый знакомый собирается представить меня своему боссу сегодня на очередной сходке на Берт-Рок. Это район с отвесными скалами в западной части города, с сильным береговым течением и открытой территорией. Держу пари, там они избавляются от трупов или, может быть, проверяют пределы прочности тех, кого принимают в свои ряды. Но если кто и знает, как выйти на похитителей, то это он. Моя последняя надежда. Я не знаю ни одной молитвы, но все равно шепчу про себя мольбы, пока собираюсь. Надеваю черную футболку и такого же цвета джинсы, порванные на коленях, не утруждаясь тем, чтобы бросить взгляд в зеркало. Лицо выглядит не лучше, чем вчера. Такое же угловатое и резкое, с черными глазами и темными кругами от недосыпа. Я рад, что не избавился от длинных волос. Они делают мой вид еще более неряшливым, завиваясь в разные стороны. Понятия не имею, что носят члены банд, но на всякий случай предпочитаю быть собой. Кто знает, как долго мне предстоит оставаться среди них, если сегодня дело выгорит. Добавляю массивные серебряные кольца, служащие кастетом, и медальоны, в одном из которых припрятан миниатюрный складной нож. Натянув армейские ботинки, неслышно выхожу за дверь, минуя кабинет отца. Он занят собственным расследованием, так что до утра просидит за сводками, после чего отправится на свою дрянную работу, уставший и еще более злой, чем обычно. Стою на утесе Берт-Рок, засунув руки в карманы джинсов, с грустью отмечая, как давно не вдыхал соленый воздух без жадных рывков, вызванных тревогой в груди. Волны шумят, разбиваясь о скалистый берег. Каждый удар о камни похож на набат, звук которого резонирует еще долго после соприкосновения металлического языка с телом колокола. Влажный воздух электризуется и гудит, и мой взгляд переходит от буйства воды внизу к бескрайнему горизонту. Солнце начинает садиться, рассеивая оранжевые лучи света по всей поверхности воды. Они пронзают океан острыми копьями. Чёртова магия в преддверии надвигающейся темноты. Двигатель автомобиля за моей спиной гудит тихим мурлыкающим звуком. Оборачиваюсь, чувствуя, как сердце замирает. Но это не старый фургон, а сверкающий черный внедорожник, зажимающий меня между собой и ракочущей бездной. Машина останавливается, и высокий, хорошо сложенный мужчина с армейской выправкой выходит на воздух, разминая мышцы спины. На вид ему около 35 или 40, светлые волосы торчат из-под форменной кепки. Он совсем не похож на бандита. Беспокойство закрадывается внутри. Это сигнал бежать, потому что, по всей видимости, отец уже доложил в военную академию. Голова мужчины наклоняется в сторону, карие глаза пробегают по мне, изучающе сканируя. Я тоже оцениваю его, мельком всматриваясь в черные стекла внедорожника, пытаясь понять, есть ли еще кто-нибудь внутри и удастся ли удрать, пока меня не отправили вышагивать стройным маршем на другой конец страны. Я даже оглядываюсь назад, прикидывая, как высоко мы находимся над уровнем воды и достаточно ли одного прыжка, чтобы не разбиться о скалы. «Плохая идея, Уэйд!» Грубый голос человека заставляет меня снова встретиться с ним взглядом. «Я здесь, чтобы помочь». «Нахрен такую помощь! Я никуда не поеду!» Выплевываю всем видом, пытаясь показать, что готов бороться. «Передайте отцу, чтобы катился к черту!» Он не двигается вперед, но и не отступает, просто смотрит на меня несколько долгих мгновений. «Я здесь не по поручению твоих родителей», — говорит он, удивляя. «На самом деле наоборот. Мы некоторое время наблюдали за тобой, парень, и мне надоело видеть, как ты растрачиваешь такой потенциал на неудачные попытки юношеского бунта». Понятия не имею, о каком потенциале он толкует. Я умею только создавать неприятности из воздуха, драться и кидать ножи в мишень, установленную на заднем дворе нашего дома. У меня нет никаких особых навыков, да и плевать. Все, что я знаю, этот человек ни хрена мне не нравится. От него веет превосходством и смертью. Я чую их, даже находясь на достаточном расстоянии. «Тогда что вам нужно?» Любопытство не дает держать язык за зубами. Становится ясно, он не представитель военной академии и не очередной головорез из местных. Тогда откуда знает мое имя и что имел в виду, говоря, что давно за мной наблюдает? «Если ты как-то замешан в исчезновении моей сестры, я вытрясу из тебя все дерьмо!» Делаю угрожающий шаг вперед. Мужчина даже не дергается. «Твоя сестра мертва, Уэйд. Но я не имею к этому отношения». Его слова выбивают из меня воздух, заставляя тело покачнуться, как от выстрела. Я смотрю на свою грудь, не видя следа пули. «Да нет же, кто-то стрелял. Я чувствую, как все во мне сжимается, а горло дрожит, пока пытаюсь устоять на ногах, качая головой в знак отрицания». «Что за бред ты несешь?» «Мне очень жаль, но это так. Мои люди напали на след ублюдков, что похитили ее, но пока мы добрались сюда, было уже слишком поздно». Он говорит это будничным тоном, похожим на тот, которым зачитывают объявления по радио. Сначала я просто неподвижно стою, хватая воздух пересохшими губами, пока волна осознания не ударяет с такой силой, что мои колени подгибаются, и я падаю на землю, качая головой. Отрицание — первая стадия. Океан позади теперь не кажется плохим вариантом, как и военная академия, и проживание в доме отца. Я бы принял все это, чтобы услышать другую правду. Но почему-то, глядя в бесстрастные карие глаза незнакомца, я верю, что он не лжет. Какая-то часть меня давно смирилась с тем, что я никогда больше не увижу Шай. Но до тех пор, пока мы не перестаем пытаться, надежда продолжает оставаться осязаемой. Как только мы сдаемся, всему приходит конец. «Кто вы такой?» — удается спросить. «Я должен знать все, я должен увидеть ее тело, я должен...» «Что? Отомстить? Смириться?» «Меня зовут Калум Ротс, и я тот, кто поможет тебе спасти других, Уэйд».